что случилось с Тедди. Надо было спросить более обтекаемо, типа, а что было после смерти Глори? Саймон помирился с отцом? Чтобы она не заподозрила, что мне известно, кто-то воткнул в Тедди нож. Поздно идти на попятный, Ники. Начал игру, так продолжай. И тут я понимаю, что Вики думает не над тем, почему я задал такой вопрос, а над тем, как много мне можно рассказать. Решает, как глубоко в свою жизнь она может впустить меня. Хочешь верь, хочешь не верь, но Тедди убили. Он тогда жил в Сент-Луисе, и кто-то пырнул его ножом в живот и столкнул в собственный бассейн. «Вау!» — говорю я. «И кто же его пырнул?» Она отводит глаза. Полиция так и не выяснила. Саймона тоже подозревали, но он в это время был в Чикаго, готовился к выпускному экзамену в колледже. Ему было бы крайне сложно незаметно отлучиться оттуда, убить отца и снова вернуться. «Крайне сложно не значит невозможно. В преодолении сложности есть своя красота». «О чем ты думаешь?» — спрашивает она. «Ни о чем». «Нет, ты прикидываешь, мог ли Саймон убить Тедди?» «Нет, я...» «Или думаешь, что это сделала я?» «Господи, что за мысль?» «Конечно, нет». «То есть, конечно, да». «Я просто тревожусь за тебя», — говорю я. «Если вы с Саймоном сцепитесь из-за денег, я про трастовый фонд, а он способен на насилие, то есть ты все-таки считаешь, что это сделал он?» «Эй!» Я притягиваю ее к себе, так что мы оказываемся лицом к лицу. «Я же никогда не встречал этого парня. Я понятия не имею, на что он способен, а на что нет. Если ты скажешь, что это он убил своего отца, я тебе поверю. Скажешь, что не убивал, значит, так тому и быть». «Просто я хочу, чтобы ты была осторожна, потому что ты важна для меня. Ты моя долгосрочная инвестиция». «А-а-а!» Вики протягивает руку и щупает меня между ног. «Смотри-ка, как тебя возбудили разговоры о насилии и убийстве». «Господи, да чего же хорошо она меня знает, и это при том, что моя истинная личность ей неизвестна». Она садится на меня, я проскальзываю в нее и давлю снизу вверх, а Вики стонет в ответ. С прошлого раза прошел час, так что я уже набрался сил, и сейчас хорошо ее покатаю. Вики снова ускользает мыслями в какое-то известное ей одно место, подается вперед, упирается руками в кровать по обе стороны от меня, приближает свое лицо к моему. Я вижу, как судорожно сведены ее челюсти. Она открывает глаза и замедляет наш ритм, придает ему нежности. Потом еще приближает ко мне лицо, трется носом о мой нос и шепчет. «Это сделал Саймон. Он убил отца. А я не пыталась его остановить. И вышла потом за него замуж. Вышла из-за его денег. Теперь ты все знаешь. И у тебя есть шанс сбежать от меня подальше». Я снова толкаюсь в нее. Вики подпрыгивает на мне, как буй на воде, и закрывает глаза. «Никуда я не побегу». «Ты же меня не знаешь», — говорит она, все еще закрыв глаза и отвернув лицо. «Мне нельзя доверять». «Я знаю тебя, и я тебе доверяю». Я пробегаю ладонями по ее телу и ускоряюсь. Внутренний жар во мне нарастает. «Никто никогда мне не доверял». Запрокинув голову, она с пыхтением выталкивает из себя эти слова. «Никогда в жизни я не кончал так бурно, как в тот раз». Глава 45. Среда, 19 октября 2022 года. «Ты ничего ей не сказал», — заявила ты мне с порога, едва увидев мое лицо. «Это непростой разговор». «Но ты уже говорил с адвокатом о разводе?» «Я ему звонил», — сказал я, «но это была ложь, а я ведь поклялся никогда не лгать тебе, Лорен, поэтому я тут же поправился. Вернее, хотел позвонить, уже поднял трубку, но не смог набрать номер и повесил снова. Это тяжело, Лорен, не начинай». «Ты так легко говоришь мне «не начинай», как будто это самая обычная вещь. Так мы важны для тебя или нет?» «Я безумно, отчаянно люблю тебя, Лорен. Это единственное, в чем у меня нет никаких сомнений. Но ты должна понять, каким ударом это станет для Вики. Почему ты не можешь это понять? Почему не даешь мне поступить так, как я решил? Я не собираюсь становиться той женщиной, сказала ты. Той, которая ноет, просит, умоляет и требует. Если я ничего не значу для тебя, я скажу ей сегодня вечером, пообещал я. И я выполню свое обещание. Вики скоро вернется, и я ей скажу. Господи, как же это будет жестоко! О, вот она пришла, поднимается по ступенькам. Глава 46. Саймон. Я опускаю зеленую тетрадь на дно своей сумки, когда в мой кабинет входит Вики. «Так я и думала, что найду тебя здесь», — говорит она. «И нашла». В руке у нее лэптоп, она несет его, будто учебник в школе. «Я хочу показать тебе кое-что, только не говори ничего, пока не досмотришь». «А так твоя жена делает, Пол?» — спрашивает женщина на видео. «Жена? Жена вообще ничего не делает. Лежит, как мешок с картошкой. Иногда мне пульс у нее приходится проверять». «Так, хватит», — говорю я, нажимаю кнопку «Стоп» и возвращаю лэптоп Вики. «Ты же обещала мне, что ничего не сделаешь». «И сдержала обещание. Я ничего с этим не сделала. Он понятия не имеет, что его записывали. Решение за тобой, Саймон». Я запускаю пальцы в волосы. «Это Пол Саутерн, отец Рейда. Он самый, который деньгами выстилает своему тупице-сынку дорожку к профессорскому креслу. Ты должна была рассказать мне, что затеваешь», — говорю я. «А ты сказал бы мне, что не надо так делать». «Вот именно. Я, в общем-то, ничего еще и не сделала. Просто зарядила ружье. А спускать курок или нет, решай ты». Я прячу лицо в ладонях. Я должен был догадаться, что она что-нибудь такое выкинет. Как я понимаю, нарыть что-нибудь на Комстока не удалось. Можно было. Вики захлопывает крышку компьютера. Но я подумала, если ты ответишь Комстоку прямо, то будешь иметь открытого врага на факультете. Тебе оно надо? Не лучше ли добраться до самого источника неприятностей, того, кому твой декан так старается угодить? И что? Мы покажем Полу эту запись и потребуем, чтобы он поддержал не своего сына, а меня? Она пожимает плечами. «Именно. И что подумает декан, когда отец Рейда вдруг скажет? А знаете что, я передумал. Пусть на повышение идет тот парень, как бишь его там». «Да какая разница, что он подумает?» — возражает Вики. «Ты же знаешь, что свои денежки отец Рейда Саутерна заработал не собственным потом, кровью и слезами. Или не знаешь?» «Нет, не знаю. Он женился на деньгах. Его жена — наследница состояния и крупной компании. Управляет компанией теперь, конечно, Пол, но это формальность. Он все равно отчитывается перед женой в каждом шаге». Вики поглаживает крышку компьютера. «И как ты думаешь, что скажет его женушка, когда услышит, как муженек отзывается о ней, да еще в компании сам знаешь кого?» «Ей это не понравится. Не понравилось бы, если бы она увидела эту запись. Но она не увидит». «Конечно, нет. Пол из-под себя выпрыгивать будет, лишь бы она не увидела». Я смотрю на Вики, а она отвечает мне взглядом недовольного родителя. «Это забавно, ведь из нас двоих роль старшего обычно беру на себя я». «Пол Саутерн ни в чем не виноват», — говорю я. «Он всего лишь пытается помочь сыну. За мой, правда, счет, но это же непреднамеренно». «Нет, такого он не заслуживает». «Да, не повезло Полу, а жаль. Он ведь такой отличный парень». Фальшивая жизнерадостность на фоне исполненного едкой насмешки взгляда. Вот одно из главных различий между мной и Вики. Когда мне делают гадость, я могу и ответить, но в целом обычно доверяю людям. А Вики всю жизнь использовали, в основном мужчины, и она привыкла считать, что все люди — гады, и каждый заслуживает хорошего пинка, а обратное еще следует доказать. Вот и на Пола она смотрит именно так. Он сам напросился, даже если лично нам ничего и не сделал. Ты всем позволяешь себя толкать. Но документы-то я подал, помнишь? Так что будь добра, отдай мне хотя бы в этом должное. Я и отдаю. Только теперь декан закатает тебя в асфальт, так что готовься защищаться. Почему ты не позволяешь мне помочь? Потому что я не хочу, чтобы в моей жизни появилась еще одна грязная тайна, который может как-то отразиться на моей работе. Потому что я подчинил свою жизнь тому, что сделали со мной другие,